8 августа 1942 год. Сегодня суббота, однако поспать подольше не удается. Нас подняли уже в 2:30 утра. Подготовиться к маршу. В спешке упаковываемся и съедаем, наконец, наш пудинг. Но марш снова отложили. Мы ложимся и спим до 6 часов. Потом получаем у полевой кухни положенный кофе и завтракаем. Как и вчера, в воздухе царит небывалая активность. Один раз пролетели аж 27 пикирующих. Обычно мы видим их не больше 9. Проехав метров 100 вперед к какой-то хате, останавливаемся и ждем команды выступать. Я приношу табурет и сажусь почитать. Тем временем привозят почту. Около 10 часов решаю умыться. Едва заканчиваю, как раздается команда. И мы отправляемся. Жара невыносимая. Градусов под 40 в тени, если не больше. Вскоре добираемся до Лабы и переезжаем ее по понтонному мосту, длиной около 100 метров. На берегу дежурят наши зенитчики. Вокруг полно наших продырявленных пулями телег. На другом берегу Лабы есть еще и рукав поуже, а дальше, примерно в километре, лесополоса. Битый час мы пробиваемся через него. Видно, что наши саперы, сложа руки, не сидели. Это же надо отгрохать из бревен такой проезд по заболоченной лесной дороге. По обе стороны этой дороги саперы до сих пор укрепляют наиболее неблагополучные участки. С ними замечаем и несколько человек русских. Солнце печет жутко, спасения от него нет и в тени. Миновав лес, выезжаем на дорогу, ведущую мимо полей. До ближайшей деревни ползем 20 км. Наши взмокшие от пота лица почернели от пыли. Справа и слева тянутся кукурузные поля. С меня буквально под градом. Приношу из полевой кухни еду. На обед жаркое с картофелем и подливой. Пока мы проезжали через село, все было спокойно. Едва выехали, как вокруг загремела стрельба. Ранены 3 наших — Адлер, Тённигес и Хартунг. Здесь полно груш, набирают целое ведро. 1/4 часа спустя следуем дальше. На мелком месте вброд перебираемся через ручей. За ручьем начинается подъем, и мы взбираемся на него по извивающейся дороге. Внезапно видим, как впереди шлепаются мины русского миномета. Одна из наших машин попадает в прямое попадание. Вниз у ручья целый затор техники. Слева за гребнем холма засели русские. Хорошо видны их зенитки и пехотинцы. Русская пехота пытается атаковать. Пули то и дело свистят. Впереди, метрах в 50 от нас, позиции нашей батареи. Наши артиллеристы ведут огонь по неприятелю, причем довольно метко. Выезжаем вперед на 3 бронемашинах, но ведет огонь лишь одна из них, остальные не могут съехать с дороги. Примерно 1 час спустя колонна нашей роты продолжает движение. Мы даже не знаем, куда направляемся. Справа и слева крупные силы врага. Мы перемахиваем через вершину холма и оказываемся в длинной балке. Проехав 10 км, останавливаемся на ночлег в селе. Уже темнеет. Помогаю чистить оружие стрелку машины, которой все же удалось открыть огонь. Потом, наскоро перекусив, укладываюсь спать. В целом, ночь спокойная, разве что время от времени в небо взлетает парочка ракет. 9 августа 1942 год. Снова воскресенье. Что ждать от него? 4 часа подъем. Потом все срочно заправляемся горючим. Нам снова поручен разведрейд. Сегодня с утра довольно прохладно. Дорога снова идет среди полей. Едва отъехав, встречаем наших, кто верхом, кто на телегах. Мы объясняем им новое направление марша. Вскоре видим перед собой село. Русские носятся, как угорелые, туда-сюда. В одном месте собралась целая толпа их. Останавливаемся, чтобы выяснить обстановку. И тут над нами появляются два истребителя Ми-109 и, недолго думая, выпускают по нам парочку длинных очередей. Люк машины Таузенда поврежден. Мы тут же вывешиваем опознавательный флажок, и пилоты узнают нас. Еще бы немного, и нам конец. Вовремя опомнились. Повезло. Принято решение следовать через деревню. Мы, не торопясь, сомкнутой колонной, проезжаем через улицы, застигнув русских врасплох. Они начинают разбегаться, уже когда мы далеко впереди. Вплотную к деревне видим колонну грузовиков, телеги. Русские на самом деле не ждали нас здесь. Мы тоже рады, что все обошлось без драки, и что сразу же удалось отыскать бревенчатый настил, проложенный в трясине. Выехав из села, едем вдоль железнодорожной линии, потом сворачиваем в занятый участок леса. Здесь тоже все спокойно. Миновав лесной участок, сворачиваем на поле подсолнухов. Надо дать остыть двигателям. Видим, как по тропинкам и дорожкам русские спешно отходят. И тут же сообщаем по радио обо всех их передвижениях. Обождав с полчаса, трогаемся с места и снова следуем через поля. Я просто изнываю от жары. Проезжаем через извилистую балку, по дну которой протекает пересохший сейчас ручей. Увы, но ни моста, ни относительно ровного места так и не находим. Поэтому приходится тащиться километра 4 до самого выезда из балки. Выбравшись оттуда, видим большое колхозное село. Место идеально подходит для наблюдения. Чуть вправо и слева от нас раскинулись два села. В обоих направлениях движутся колонны русских. Снова отправляем в штаб радиодонесение и отъезжаем на 150 метров назад, перебраться через ручей. Но тут нас подстерегает неудача. Наш водитель, унтер-офицер Ваак, застревает. Только снаружи грунт казался затвердевшим. На самом деле это только корка, под которой сплошная трясина. Бронемашина влезает по самый дифференциал. Куда ни глянь, русские, а мы засели. До своих ехать и ехать. Пытаемся откопать колеса. Тем временем мы с Гердинандом поглядываем, чтобы нас не застали врасплох. Потом сменяемся, наша очередь лопатить грязь. Господи, я никогда в жизни еще не потел так, как тогда. Мысль о том, чтобы бросить к чертям собачьим технику и отвалить по-добру по-здорову, никому в голову не приходит. Не раз приходится высовывать опознавательный флажок, потому что над нами, на бреющем, постоянно проносится Ми-109. Пытаемся вытащить Ваака нашей машиной, но тщетно. К тому же у нас после этих попыток полетел вал. И тут справа послышалась стрельба, скорее всего, наши попытались прорваться. Мы связались по рации со своими и попросили помощи. Стрельба становится все яростнее. Мой водитель, унтер-офицер Вестфельд, взбирается на холм посмотреть, что происходит. В колхозном селе полно русских конников, прибывают все новые и новые. Мы решаем огня не открывать, чтобы не привлекать внимание русских. Чуть ли не вплотную к нам проезжает русский обоз. Но мы готовы ко всему. Так просто мы нашу бронемашину не отдадим. В километрах в 5 от нас проходят наши войска, а мы в ловушке. Наконец, в 15 часов приходит избавление. На бронетранспортере прибывает наш командир роты, обер-лейтенант Айк, и вытаскивает нас из ручья. Не будь у нас в машине рации, мы были бы обречены. Теперь мы все вместе под прикрытием балки проезжаем через левую часть села. Остальное село в руках русских. Русские открывают по нам огонь из противотанкового ружья, но без толку. Вскоре мы в своей роте, она как раз останавливается на обед. Кормят нас капустным супом, которому никто так и не притронулся. Как обычно, полями еле-еле тащимся дальше, потом останавливаемся, и в этот момент слева снова доносится стрельба. Вскоре к нам в плен сдаются шестеро русских. Справа от дороги видим несколько изрешеченных пулями телег. Мы приближаемся к Майкопу. Впереди стреляют. Снова стоим. Впереди замечаем вспышки выстрелов русских реактивных минометов. И тут же слева гремят разрывы снарядов. Какой-то участок по пути я сплю. Не доезжая примерно 6 километров до Майкопа, останавливаемся на ночлег, прямо в поле. Около 5 утра подъем, забираем кофе и завтракаем. Потом, почти все, снова укладываемся спать. Трогаемся с места только к 8 часам утра и почти до самого Майкопа снова стоим посреди кукурузного поля. Перед нами поросшие деревьями холмы. Впереди идут бои. Майкоп уже взят. Наша разведгруппа под командованием Зимана уже побывала в Майкопе. Судя по их радиодонесениям, наши бронетранспортеры, совершив прорыв, овладели важным мостом. Наш унтер-офицер Кемпе получает из рук генерала железный крест первого класса. Сам же генерал — дубовые листья к рыцарскому кресту. В воздухе непрерывно свистят пули, осколки снарядов, гремят орудийные и винтовочные выстрелы. Приходится срочно рыть окопы. Но не успели мы отрыть их, как звучит команда следовать дальше. Движемся вдоль убогих домишек окраины Майкопа. Там же делаем привал. Первым делом основательно умываюсь и прополаскиваю в воде белье. Вторая половина дня проходит в чистке оружия. Русские обстреливают нас с противоположной высоты из минометов и противотанковых орудий. Время от времени посвистывают пули и осколки. Но мы уже отупели настолько, что никак не реагируем на это. У нас над головами проносятся снаряды наших артиллеристов. Мой водитель меняет неисправный вал. К 19 часам он справляется, и мы вместе ужинаем. На ужин сыр, рыба, помидоры, хлеб. Все это организовал Вестфельд. Полевая кухня выдала нам палитру пива на нос. В 6:30 утра нас поднимают. Наскоро позавтракав, сразу за работу. Протираем нашу бронемашину от пыли. Я чищу боеприпасы. Русские минометы беспрестанно палят по нам. Неудивительно. У нас в тылу расположились наши артиллеристы. Одна из мин разрывается прямо у стола унтер-офицера Шатца. Тяжело раненый Циммерман и Фольнер. Сам Шатц получил легкое ранение. Снова поступил приказ отрыть траншеи, которыми мы практически не пользуемся. Спокойно продолжаем работать, и только иногда, если становится уж совсем опасно, забираемся в машину. Вторая половина дня проходит в ничего не делании. Разве что читаем, пишем письма, дослушаем музыку по рации. На ужин печем картошку. Полевая кухня решила порадовать нас компотом. После еды сооружаем место для ночлега, укладываемся спать и еще немного болтаем под музыку. И надо же, вдруг ни с того ни с сего дают залп русские «катюши». Несколько снарядов падают вблизи, но потом все стихает, и я спокойно засыпаю. 12 августа, 1942 год. Сегодняшнее утро началось с неприятностей, довольно сильного обстрела «катюшами». И хотя мы на сегодня ничего такого не планировали, все вышло по-другому. И все дело в русских минометах, так что приходится перебираться примерно на километр назад, за город, в поля. Ни одной симпатичной девчонки нам здесь не попадалось. Нам попадается пустой дом, но двери заперты, так что приходится сначала лезть в окно, а уже потом отпирать дверь изнутри. Сегодня опять страшное жарище. Первонаперво предстоит отрыть траншею для защиты от осколков. На обед картошка с жареным мясом. После мы остаемся в доме, здесь, по крайней мере, прохладно. Вечером выдают по литру глинтвейна, сыр, маргарин, а потом мы сами приготовляем томатный сок. Ужин затягивается до 19 часов, потом готовимся к ночлегу на свежем воздухе, а перед этим часик слушаем музыку. Сегодня вручили целых 11 железных крестов второй степени. Среди награжденных Гердинанд, Рулап и Катер. 13 августа 1942 год. Стоит только наступить относительному затишью, как начинаются всякого рода построения и разъяснения, что кому делать. Мне выпадает всю первую половину дня драить оружие. Во время обеда унтер-офицер ВАК является с новостью. Нам приказано отправить бойцов двух разведгрупп к 13 часам в кино. Быстро проглатываем обед и переодеваемся. После этого усаживаемся на русский грузовик и в Майкоп. Зал уже наполовину заполнен. Мы тоже рассаживаемся и ждем начала фильма. Зал красивый и вообще кинотеатр вполне приличный. Но вот незадача. Оказывается, электроэнергию еще не успели подключить и подключат только на следующий день. Непонятно, что у них здесь за порядки. Правая рука не ведает, что делает левая. На кой черт надо было срывать с места нас? Так что приходится возвращаться, так и не поглядев обещанного кино. Полчаса спустя снова построение. Наш командир роты, правда, много не говорит. После построения свободное время. На ужин говядина, помидоры, хлеб. Потом мы собираем скарб, ибо завтра предстоит сниматься с места. 14 августа 1942 год. Подъем в 6:30 утра, и уже нестерпимо жарко. На 9 часов назначен отъезд. Думаем и гадаем, куда нас бросят. Соединяемся с батальоном. Уже в его составе покидаем Майкоп. Следуем вдоль Кавказских гор. Сначала дорога сносная, движение по ней весьма оживленное. На Майкоп движутся все новые и новые дивизии. Много гужевого транспорта, а также горно-пехотных подразделений. Пейзаж здесь живописный. Я делаю множество снимков. За более чем год войны мне до сих пор ничего красивее видеть не приходилось. Куда ни глянь, горы, долины, красивые пейзажи и виды, горы, поросшие зеленым лесом. Дорога вьется вдоль гор. Иногда подъемы таковы, что и не сразу их одолеешь. В одном из сел обнаруживаем подбитый немецкий танк, а на высотке неподалеку 7 изуродованных противотанковых орудий. Во время 10-минутного привала купаемся в лабе. Вода прозрачная, очень чистая и прохладная. Около 15 часов прибываем в Лабинскую и там останавливаемся. Обед был раньше в каком-то селе, кормили лапшой. Сразу же, по прибытии в Лабинскую, отправляемся раздобыть еды. Приносим десяток яиц, молока и забалтовые оладьи. Меня ставят в караул. Пролетел русский самолет и сбросил парочку бомб. Наш батальон уже снова впереди, а мы застряли по причине отсутствия горючего. В 5 утра подъем, после этого умывание и утренний туалет. К 8 часам доставляют горючее, на каждую машину положено всего лишь несколько полных канистр. В 9 утра отправляемся. На умеренной скорости едем по хорошей шикарной дороге, все ближе и ближе, подбираясь к подножью Кавказских гор. На дороге Кавказ-Ростов-на-Дону повсюду рабочие из местных. Их используют для улучшения дорожного покрытия. Снова начинается жара, но ветерок приносит желанную прохладу. К полудню добираемся до Армавира, расположенного у реки Кубань. Минуем огромный аэродром, на котором расположились примерно 80 немецких бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков и пикирующих. Самолеты постоянно взлетают и садятся. Останавливаемся на окраине города, дождавшись, пока подтянутся остальные. Продолжаем движение сомкнутой колонной уже через город. Вот здесь полным-полно симпатичных девчонок. В воздухе повисла густая пыль. Мимо тянутся бесконечные колонны войск и гужевого транспорта. Повсюду валяются обгоревшие остовы русских грузовиков. Кубань переезжаем по наведенному саперами понтонному мосту с двухсторонним движением. На том берегу взбираемся на откос, откуда открывается прекрасный вид на Армавир и долину Кубани. В хорошем темпе около 14 часов прибываем в село, где останавливаемся.